Часть первая. Ритуальная магия. Принцип действия арканов Тотта. Дерево Сефирот и система сефиротической магии. Магия представляет собой систему древних знаний, сохранившихся после гибели цивилизации Атлантиды. Эта продвинутая цивилизация намного обгоняла современный уровень знаний. Ученые Атлантиды исследовали свойства биосферы планеты Земля и выяснили, что планета обладает некоторым сознанием, весьма отличным от человеческого. Люди являются составной частью этого планетарного сознания. Ученые Атлантиды составили схему циркуляции энергии в каналах планетарного сознания, и эта схема получила название «Дерево Сефирот», рисунок 1. На схеме представлены центры возбуждения планетарного сознания, называемые обычно сефирами, и каналы распространения энергии, связывающие эти центры в единое целое. Схема отражает воззрение ученых Атлантиды на функционирование планетарного сознания. Атланты разработали методы сонастройки человеческого сознания с планетарным сознанием. Используя эти методики, маги Атлантиды смогли контролировать процессы, происходящие на планете Земля, и физические свойства пространства в окрестностях Земли. Способность человека взаимодействовать с планетарным сознанием и управлять процессами, происходящими в околоземном пространстве, впоследствии получила название сефиротическая магия. После гибели Атлантиды, наступившей в результате глобальной войны с внешним для Земли врагом, знания атлантов унаследовала цивилизация Древнего Египта, существовавшая через десятки тысячелетий после атлантов, и сумела найти и использовать накопленные погибшей цивилизацией знания. Согласно древней легенде, знаменитая корона Ра, прообраз головного убора фараонов, являлась устройством для чтения древних текстов Атлантиды. Писатель Иван Ефремов вывел ее в образе черной короны в своем романе «Лезвие бритвы». Используя этот артефакт, жрецы дома Тотта прочли тексты, написанные на металлических дисках, и переписали их в рукописи на папирусе. Цикл этих рукописей составил священную книгу Тотта, и эта книга являлась ключом к могучей магии древних египтян. Используя подчеркнутые из книги знания, маги Египта предсказывали события и изменяли будущее. Они проникали своим сознанием в прошлое и извлекали оттуда знания о высоких технологиях. Древние египтяне знали цветную фотографию, строили электролитические аккумуляторы и создавали вечные светильники, имевшие внутри себя радиоактивное вещество и стеклянные колбы, покрытые флуоресцентом. Моисей, будучи учеником египетских жрецов и обладая текстом книги Тотта, сумел проложить для себя и своего народа дорогу через Мертвое море, расступившееся перед магом и поглотившее войско фараона. Однако цивилизация древних египтян пошла по пути черной магии. Используя часть книги Тотта, описывающую методы работы с миром мертвых, известную ныне как «Египетская книга мертвых» или «Некрономикон», они начали оживлять тела мертвых, создавая ужасных зомби, и использовали принципы мумификации для получения тел, которые вселяли демонов тонкого мира. Возникла ситуация, когда остальные маги пошли на них войной. Понимая, каких могучих врагов они себе нажили, жрецы Древнего Египта стали готовиться к неизбежной гибели. Будучи сторонниками идеи перерождения душ, жрецы не боялись смерти, но хотели сохранить знания, дающие им могущество. Существует легенда, повествующая о том, что перед нашествием племен кочевников, гиксосов, жрецы собрались на тайный совет. Обсуждался один единственный вопрос – как сохранить знания? В легенде говорится, что только три жреца смогли предложить что-то существенное – вырезать тексты на каменных таблицах и спрятать их в горах, отлить золотые таблицы с текстами и поместить их в подземелье Великой пирамиды. И, наконец, создать из текстов азартную игру, которая получит распространение среди людей. Каменные таблицы нашел на горе Синай Моисей. Золотые таблицы не найдены до сих пор, а игра в карты получила широкое распространение в мире и дожила до настоящего времени. Колода карт, созданная египетскими жрецами, получила название Таро или Тарот и является первичной по отношению ко всем остальным видам игральных карт. Эти карты содержали на себе текст священной книги Тота, написанный священным иероглифическим письмом. Особенностью этого письма является интуитивная понятность текстов для людей, знающих некие магические ключи. Жрецы брали с собой в загробное путешествие только знания ключей к расшифровке текстов. Позже Моисей записал эти ключи в своей книге «Бытия», куда включил полное описание нескольких карт. Так, например, история с искушением Адама является всего лишь описанием мажорного аркана 6. Впоследствии легендарный царь Соломон описал эти ключи к древним текстам в своей рукописи, известной впоследствии как «Ключики царя Соломона». До нашего времени дошел лишь весьма примерный список из того текста, изготовленный в XIV веке. Есть предположение, что знаменитая таинственная книга Николая Фламеля является также лишь описанием части карт минорного аркана, написанным кем-то из иудейских магов, возможно, даже самим Авраамом, чье имя на языке атлантов звучит как «Авва, отец Рам». Имя вождя народов Рамы широко известно из индийских легенд. Каналы, арканы и магические круги. Карты Таро включают в себя два раздела, или аркана, называемые обычно мажорный – великий и минорный – малый. Большой аркан включает в себя 22 карты, содержащие в себе знания по сефиротической магии. Обычно тот раздел называется ритуальной магией. Он посвящен возможности управления планетарными процессами. Карты этих арканов содержат инструкции для магов по настройке сознания на каналы дерева Сефирот. Эти тексты носят название арканов, так как позволяют поймать, заарканить сознание планеты. Люди обычно проводят энергию нескольких каналов одновременно. Маги же настраивают свое сознание на проведение энергии только одного канала. В этом случае сознание человека работает с гораздо большим КПД, коэффициентом полезного действия, и воздействие его на планетарные процессы очень велико. Группа магов, настроенная на проведение энергии одного канала, образует магический круг этого канала. Маги магического круга данного канала активно взаимодействуют своими сознаниями друг с другом. Для настройки на энергию конкретного канала и служат арканы. Карты арканов содержат инструкции по настройке сознания на частоту конкретного канала. Эта инструкция написана символами, обычно именуемыми в магии глифами. Метод толкования глифов или фигур арканов Таро является важной частью системы оккультных знаний. Именно умение настраиваться на каналы планетарного сознания дает магам власть над событиями. Карты Большого Аркана распределены по спирали, в которой происходит периодическое повторение свойств энергии. Так, карта Аркана 1 некоторым образом соответствует карте Аркана 10. 10 равняется 1 плюс 0 равняется 1. И карте Аркана 19. 19 равняется 1 плюс 9 равняется 10 равняется 1. Каждая карта Большого Аркана содержит в себе картину, текст в виде глифов, букву, фонему, число, номер и астрологическое значение. Текст карты описывает способ настройки на канал. Фонема карты описывает частотную характеристику канала. Число карты показывает взаимодействие данного канала с другими. Например, качество энергии пятого канала равняется качеству энергии четвертого канала плюс первого канала. Астрологическое значение карты позволяет определить характер изменения энергии данного канала во времени. Используя астрологические зависимости, можно определить максимумы и минимумы энергии в данном канале. В соответствии с астрологическими зависимостями активизируются те или иные магические круги. Работа с минорным или малым арканом является ключом к работе с алхимией. Маги, овладевшие тайной работы с элементами, скрытых в фигурах малых арканов, получают власть над материей. Малые арканы состоят из 56 карт, которые делятся на 4 масти или элемента, по 14 карт или ступеней в каждой. Четыре магических элемента обозначены следующим образом. Мечи – элемент огонь, жезлы – элемент воздух, динарии – элемент земля, чаши – элемент вода. Если работа с большим арканом дает возможность манипулировать энергиями и процессами в пределах планеты Земля, то работа с малым арканом происходит в пределах Вселенной. При перемещении по ступеням малого аркана двое к тузам происходит смещение мага границам Вселенной. Границы отделяют нашу Вселенную от других, построенных по принципам использования других элементов. С нашей Вселенной граничат такие Вселенные, вещество которых построено из элементов, включающих хотя бы один элемент, присутствующий в нашей Вселенной. Так миры огня представляют собой Вселенные, включающие в себя элемент огня. Элементы алхимиков представляют собой хорошо известные современной науке агрегатные состояния вещества. При этом огню соответствует плазма. Земля соответствует твердому телу, вода – жидкости, воздух – газу. Кроме того, элементы несут дополнительную смысловую нагрузку. Например, огонь обозначает еще и свободную энергию, земля – информацию, вода – время, воздух – хаос. Фаербол и работа с большими арканами. Фаербол представляет собой систему энергетических упражнений, лежащих в основе системы сефиротической магии. Она описывает методы работы с большими арканами Таро. Система Фаербол представляет собой описание энергетической внутренней части ритуальной магии. В различных магических трактатах описаны возможные магические ритуалы. Однако, какую бы внешнюю форму они ни принимали, все сводится к попытке включения в те же самые 22 канала дерева Сефирот. Принесение жертв, создание зелий и эликсиров, чтение заклинаний и создание всевозможных артефактов в итоге преследуют одну и ту же цель – настроить свое сознание на проведение энергии каналов планетарного сознания. В системе Fireball рассматривают два основных способа проведения внешних энергий через организм человека. Первый способ называется обычно даосским кругом, предписывает проведение энергии снизу вверх, рисунок 2А. В том случае внешняя энергия, модулированная сознанием человека, направляется дальше для воздействия на внешние объекты. При втором способе энергия движется сверху вниз, модулируется сознанием и производит изменения внутри самого мага, рисунок 2Б. Для настройки сознания на проведение энергии каналов дерева Сефирот используется способ расшифровки арканов, описанный нами в книгах серии Fireball. Настроившись на эти каналы, человек может реализовать ситхи, высшие способности, присущие именно этим каналам. В зависимости от круга циркуляции энергии, эти ситхи реализуются внутри или снаружи баз. Аудионастройка. Существует способ настройки человека на каналы дерева Сефирот, помимо карт Таро. Это аудиопрограммы, воздействующие на организм человека таким образом, чтобы получать те же самые состояния. Эти аудиоматериалы содержат специально подобранные сигналы, изменяющие состояние сознания человека так, чтобы настроить его на прием энергии каналов. Автор говорит о созданных им аудиоматериалах. Информацию о них можно уточнить на ресурсах автора, в том числе на сайте avadon.org. Примечание редакции. Эти программы действуют сами, используя энергию электронной аудиоаппаратуры для изменения состояния сознания человека. Энергия воздействия в этом случае идет помимо органов слуха через всю поверхность тела и костную проводимость. Поэтому при работе этих аудиоматериалов не требуется большой громкости звучания. Данные аудиоаппаратуры могут быть записаны на аудиодиски или аудиокассеты и проигрываться обычной аппаратурой. Метод воздействия этих аудиоматериалов рассчитан на управление режимами работы организма таким образом, чтобы активизировать сознание. Далее с помощью сигналов специальной частоты и формы происходит настройка сознания на конкретный канал дерева Сефирот. Архитектура мозга. Мозг человека имеет многоярусную архитектуру. верхней области мозга, кора и подкорка связаны с сознанием личности. Глубже находится зона среднего мозга, управляющая работой внутренних органов и, наконец, мозжечок, управляющий движениями. Мозг человека устроен таким образом, что различия между центрами, управляющими различными органами, выражаются в разнице скорости их работы, частотные параметры. Изменяя частоту входящего сигнала, можно включать или выключать различные центры. Зоны мозга, программы и частоты. Каждая управляющая зона мозга имеет несколько режимов или программ работы. Эти программы запускаются сигналами специальной формы. Комбинируя сигналы разной формы, направляемые к мозгу на частоте работы данного центра, можно подобрать сигналы, включающие конкретные программы. Зная, какие режимы включаются при работе с данным арканом, можно сформировать пакеты сигналов, задающих это конкретное состояние организма. Режимы. Принцип торможения и возбуждения. Нервные клетки, генерирующие сигналы, находящиеся в зонах мозга, управляющих состоянием организма, могут находиться в возбужденном или заторможенном состоянии. При этом возбуждение и торможение имеют свои границы по амплитуде. При превышении той границы возбуждение автоматически переходит в торможение. Любые внешние импульсы, направленные к нервным клеткам, вызывают активизацию возбуждения этих клеток. Однако при длительном возбуждающем воздействии возбуждение будет переходить в стадию торможения. Так, длительные прямоугольные сигналы тормозят нервные центры, пилообразные же сигналы, состоящие из кратковременных импульсов, вызывают возбуждение нервных клеток. Активация макропрограмм. Вызывание и срабатывание тех или иных макропрограмм, управляющих работой внутренних органов, как мы выяснили, происходит определенными последовательностями импульсов. Грубо говоря, каждая программа запускается своим кодом, состоящим из тормозящих и возбуждающих импульсов. Реально эти коды достаточно просты и вызывают как бы перебор программ по типу. К тому же для различных зон управления перебирающей программы код практически один и тот же. Это похоже на множество дверей, запертых на одинаковые замки. Ритмы. Метод прицеливания с помощью частот. Зоны мозга, управляющие различными органами, работают с разной скоростью или на разных частотах. Так, например, кишечник работает со скоростью меньше, чем желудок, и, соответственно, управляется более медленным, низкочастотным сигналом. При создании аудиоматериалов мы работали с частотами звукового диапазона, воспринимаемыми стандартной аудиоаппаратурой. Но реально частота работы центров мозга гораздо выше. Таким образом, мы работали не с резонансами, а только с кратными им частотами. При использовании частот, кратных резонансной, эффект переключения режимов также наблюдается. Частотные полосы организма и чакры, ТС. Организм человека разделен на 7 частотных полос, управляемых центрами, называемыми в магии чакрами. Чакры связаны с сегментарной системой управления организмом. Один позвонок управляет сегментом, включающим в себя группу внутренних органов. Это управление осуществляется в частотной полосе данного позвонка, причем частота импульсов каждого позвонка отличается от частот соседних позвонков. Группа сегментов, близких по частотам, соединены с чакрой. Чакра представляет собой стыковочный узел организма человека с организмом планеты Земля. Взаимодействие организма с каналами дерева Сефирот происходит через систему чакр и в их частотном диапазоне. При поступлении к чакре энергии звуковой волны, имеющей частоту, кратную частоте самой чакры, она активизируется. Изменяя частоту сигнала в диапазоне чакры, можно настроить ее на конкретный канал дерева Сефирот. Тексты. Для точной настройки сознания человека на энергию конкретного канала использованы специальные тексты. Эти тексты включают в себя описание энергии канала, описание настроения и образа мысли человека, перечень способностей и умений, познание которых получает человек, проводящий энергию этого канала. Эти тексты устроены таким образом, чтобы сразу попасть в память, помимо механизма обучения. Благодаря этому эффекту овладение навыком управления энергией канала происходит без всяких усилий со стороны самого человека. Принцип раскручивания сознания. При работе сознания с различными каналами дерева сефирот частота работы коры головного мозга некоторым образом изменяется. При смещении от 22-го канала к первому частота работы сознания увеличивается. Количество энергии на коре головного мозга также увеличивается. Взаимодействие сознания человека с внешним миром также увеличивается. Для воздействия сознанием на внешний мир требуется большое количество энергии. Эту энергию при работе с аудиосистемой слушатель получит в виде звуковых волн необходимой частоты. Использование костной проводимости. Поскольку мишенями для воздействия аудиосистем являются чакры и внутренние органы, то воздействие рассчитано не на слух, а на костную проводимость. Приемником этого воздействия является вся поверхность тела. Точный адрес органов-адресатов определяется частотной характеристикой сигнала. Такой метод воздействия позволяет прокручивать аудиосистемы с минимальной громкостью. Аудиоарканы как принцип смещения ТС. Состояние сознания человека определяется положением его точки сборки, ТС. Сама точка сборки является органом, находящимся на энергетическом коконе человека. При смещении точки сборки изменяется распределение количества энергии в организме. Это определяет касту и место в иерархии планеты. При смещении точки сборки в область верхних чакр уровень сознания увеличивается. При смещении точки сборки вниз уровень сознания понижается. Самым низким положением точки сборки для человека является ее фиксация в области Муладхара чакры, крестец. Самая высокая позиция – Сахасрара чакра, расположенная на макушке. Положению точки сборки в области каждой из чакр соответствует определенная способность. При смещении точки сборки в область Муладхара чакры человек приобретает способность к совершению большого количества физической работы, первая каста. При смещении в область Схватхистана чакры, промежность, увеличивается общее количество сексуальной энергии, вторая каста. При смещении точки сборки в область Манипура чакры, солнечное сплетение, увеличивается общее количество жизненной энергии организма, тонус и иммунитет. Такое положение точки сборки соответствует третьей касте. При смещении точки сборки в область Анахата чакры, зона сердца, происходит увеличение чувствительности нервной системы и появляются способности к экстрасенсорике, четвертая каста, первый уровень. Смещение точки сборки в область Вишудха чакры, зона щитовидной железы, приводит к появлению способности воздействия сознанием на состояние живых организмов. Четвертая каста, второй уровень. Перемещение точки сборки в область Аджна чакры, зона между бровей, приводит к появлению телепатических способностей и способности изменять структуру вещества своим сознанием. Четвертая каста, третий уровень. Последней чакрой, доступной человеку, является Сахасрара чакра, расположенная в области макушки. Эта чакра доступна для четвертого уровня, четвертой касты. Люди этой касты способны своим сознанием управлять планетарными процессами в пределах Земли. Смещение точки сборки происходит при смене проводимого сознанием человека канала энергии. Так, частоты каналов от 22 до 17 соответствуют смещению точки сборки от Муладхара чакры до Аннахата чакры. При работе с каналами 17-9 точка сборки смещается от Анахата чакры до Аджна чакры. Каналам с 9 по 4 соответствует смещение точки сборки с Аджна чакры до Сахасрара чакры. Энергия, необходимая для перемещения точки сборки, поступает от аудиосистемы. Состояние, полученное при прослушивании аудиосистемы, сохраняется в течение 4-6 часов. Медитация. Медитация называется такое состояние концентрации внимания, при котором сознание человека способно совершать определенную работу. Эта работа может быть совершена внутри самого человека или снаружи от него. Медитация представляет собой универсальную форму работы с психической энергией, принятую в различных системах духовного совершенства. Концентрация внимания на точке, при которой исчезают внешние объекты, составляет сущность медитации. Принцип отпущенного сознания. При работе с аудиосистемами необходимо отпустить свое сознание таким образом, чтобы внешняя энергия изменяла состояние организма. Управляющие сигналы изменяют состояние сознания, а поступающая энергия смещает точку сборки. Сознание же настраивается с помощью специальных обучающих систем таким образом, чтобы управлять возникающим состоянием. Ловля потоков энергии. Для того, чтобы изменение состояния организма, вызванное воздействием аудиосистемы, не травмировало сам организм, требуется встречная настройка человека на потоки энергии. Необходимо позволить аудиосистеме изменить ваше состояние. Изменение состояния как следствие изменения сознания. Аудиосистемы имеют обучающую часть, которая содержит информацию о методах контроля получаемого состояния и использовании психической энергии. При смещении точки сборки и настройки на каналы дерева Сефирот появляются способности, именуемые обычно ситхами. Каждая ситха имеет внешнюю и внутреннюю части. Внешняя часть влияет на формирование мира снаружи, внутренняя изменяет собственное состояние. Включение в каналы. Энергетические каналы дерева Сефирот существуют объективно как структура планетарного сознания. Сознание человека, настроенное на внешние каналы, получает поток энергии. Это ощущение наполненности энергией является индикаторным для оценки эффективности работы с аудиосистемой. Сознание как приемник внешней энергии. При работе с аудиосистемой, дающей настройку на каналы, происходит включение человеческого сознания в планетарное сознание планеты Земля. При этом происходит расширение сознания, то есть увеличение информационной базы. Естественно, что информационный объем сознания планеты больше человеческого. При включениях в планетарные информационные каналы появляются ощущения познания и умения, отличные от обычных. Кроме того, происходит изменение характера сновидений. Обычно сновидения человека связаны с обработкой сознанием, накопленной в организме человека информацией. В случае же включения в информационные каналы планеты, сновидение протекает в режиме прямой трансляции. Такое сновидение будет обладать гораздо большей достоверностью, то есть ощущением реальности. Настройка на каналы. Каждый из каналов обладает индивидуальностью. К тому же энергия в каналах меняется со временем и обладает модуляцией. Это приводит к тому, что у человека, настроившегося на канал, возникает ощущение общения с некой сверхличностью. Каббалисты называли эти квазиличности ангелами каналов. Каждый из каналов обозначен на картах Большого Аркана Таро. Каждая карта Большого Аркана имеет астрологическое значение. При этом с энергией канала сопоставлено астрологическое значение планеты или созвездия. Таким образом, ангелы каналов были связаны с планетами и созвездиями. Например, солнечный ангел, лунный ангел и так далее. Человек, включающийся в каналы, начинает общаться с этими планетарными ангелами, получать от них информацию, учиться у них. Реально же происходит просто включение в информационные каналы. Ситха-аркана как совершаемая работа. Ситха или высшая способность, которую человек получает при работе с каналом, связанная с изменением энергетики его сознания. Для каждого канала эти ситхи индивидуальны, и их принято разделять на 9 первичных и наиболее важных, или великих, и остальные 13. Вся система Таро, отображающая систему каналов, похожа на спираль 2,5 оборота, в которой свойства каналов некоторым образом повторяются на следующем витке. Ситхи представляют собой тип работы сознания, которая может быть выполнена сознанием человека, проводящего энергию данного канала. Ситха связана с чистотой, на которой работает сознание данного человека. Овладение той или иной способностью зависит только от положения точки сборки. Так, например, способность видения энергии связана с проведением энергии 17-го канала, способность воздействия на внешние объекты с проведением энергии каналов 14 и 16. Умение управлять вероятностями связано с 10-м каналом. Таким образом, используя аудиоматериалы, можно получать доступ к тем или иным ситхам. Проведение ритуала. Ритуалами в магии называется постоянная последовательность действий, проводимых для получения одного и того же результата. Каждый проведенный ритуал добавляет энергию в эгрегор ритуалов этого типа. При проведении последующих ритуалов их энергия усиливается за счет энергии предыдущих. Работа с арканом как ритуал. Каждый аркан предусматривает свой специфический тип работы, изложенный в разделе описания данного аркана. Общими для всех арканов будут режим и условия работы, а также принципы проведения энергии каналов, изложенные в книгах Fireball. Кратко эти типы работы можно описать следующим образом. Первое. Для проведения энергии служат два типа энергетических кругов – прямой и обратный. Прямой круг характеризуется тем, что поток внешней энергии, модулированный магом, направляется на объекты воздействия. Обратный круг служит для изменения состояния самого мага. Второе. Для изменения положения точки сборки служит сгусток энергии, именуемый далее фаерболом. Этот сгусток энергии формируется на оси канала перекачки энергии на уровне нужной чакры. Фаербол создается в том цветовом диапазоне, который соответствует цвету данной чакры. Например, для смещения точки сборки в область зеленой чакры, анахата чакры, создается сгусток энергии зеленого цвета. Третье. При работе с упражнениями прокачки энергии используются специальные стойки. Для работы с нижними чакрами Муладхара, Сватхистана, Манипура используются низкие стойки. Для работы с верхними чакрами Анахата Вишудха, Аджна, Сахасвара – высокие стойки. Четвертое. При работе с чакрами руки выводятся на уровень данной чакры. Ритуальная магия как прямое воздействие. Для работы с прямым воздействием на внешние объекты используется прямой или даосский круг. Этот тип магии требует положения точки сборки выше анахата чакры. Зарядка предметов. Амулеты представляют собой емкость, вмещающую определенное количество энергии, модулированной информацией. Обычно амулеты заряжают энергией малых арканов Таро. Амулеты связаны с созданием определенных ситуаций. Зарядка предметов является частью магической работы. Для этого действия раскручивают даосский круг. Заряжаемый предмет помещают между ладоней. В пространстве между ладоней создают энергетический шар на чистоте данного канала. Заряжаемые предметы можно разделить на две категории – талисманы и амулеты. Для создания амулетов служат пористые вещества, шерсть или бумага. Талисманы представляют собой проводники энергии каналов. В эти предметы помещается информация, настраивающая сознание человека, носителя талисмана, на энергии данного канала. Талисманы изготавливают из металла, нефрита или кристаллов. Принцип активации предметов. Для создания амулетов используют обычно кожаный мешочек со шнурком, наполненный ватой. Туда же можно поместить восковой шарик, изготовленный из воска церковной свечи. Важно хорошее качество воска. Для создания талисмана возьмите нефритовую заготовку или металлический кулон, соответствующий данному каналу. Поместите предмет перед зарядкой на 1 час в холодную воду. В зависимости от активизируемой чакры, заряженный предмет носят на животе, на груди или на шее. Заряженные предметы как носители информации. Заряженные предметы представляют собой устройство, запоминающее информацию. При этом амулеты представляют собой как бы перезаписываемые устройства с лимитированным временем сохранения информации, а талисманы – устройства с постоянной памятью и одноразовой записью. Амулеты в процессе работы разряжаются, а талисманы могут работать очень долго, не изменяя своих свойств. Амулеты обычно имеют форму мешочка, наполненного различными компонентами, а талисманы, как правило, представляют собой металлические кулоны, кольца или браслеты. Талисманы состоят из металла и кристаллов. Форма талисманов и надписи на них соответствуют знакам аркана, на канал которого настроен данный талисман. При изготовлении талисмана поток энергии пропускается непосредственно через форму, в которую отливают металл. Этот поток удерживают столько времени, сколько необходимо для застывания металла. Используемые кристаллы. При создании талисманов используются различные кристаллы. В зависимости от частотной полосы талисмана используются те или иные кристаллы. Они выбираются по цвету, так как он соответствует частотной характеристике кристалла. Так, для частотной полосы Муладхара чакра, Сватхистана чакра, Манипура чакра подходят кристаллы от черного обсидиан до красного рубины гранаты цветов. Для Манипура чакры – желтые, янтарь, цитроны или кварцы. Кварцы составляют отдельный ряд, протянутый от чистоты Манипура чакры до частот Вишудха чакры, в зависимости от цвета. Самые высокочастотные кварцы – сиреневые аметисты. Анахата чакре соответствуют зеленые кристаллы – изумруды, нефриты, малахиты. Вишудха чакре соответствуют голубые кристаллы – топазы, сапфиры, бирюза. Аджна чакре и сахасрара чакре соответствуют алмазы, чистота которых находится в зависимости от прозрачности и наличия примесей. Кристаллы в талисманах выполняют функцию усилителей энергии. Они увеличивают энергию талисмана, превращая внешние вибрации в собственные колебания кристаллической решетки кристалла, сообщая талисману дополнительную энергию на частоте основного воздействия талисмана. Фаербол как способ зарядки предметов. Фаербол представляет собой энергетическую сторону магических процедур. Зарядка предметов является одной из двух форм магического воздействия наравне с методом прямого воздействия на объекты. Зарядка предметов требует приложения больших энергий, но зато дает возможность оказывать длительное по времени воздействие. Изготовление талисманов – процесс длительный, трудоемкий и дорогостоящий, но в результате получаются артефакты, способные работать сотни лет. Использование заряженных предметов. Заряженные предметы используются с глубокой древности. До нашего времени дошли артефакты, заряженные магами древнего мира. Эти предметы до сих пор обладают большой силой воздействия. Сила некоторых артефактов увеличилась со временем за счет энергии людей, ими пользовавшихся. Магические предметы обладают многими необычными свойствами. Они могут влиять на здоровье и ситуации. Они могут лечить или давать богатство, производить революции или создавать империи. Человечеству известны, например, меч Калибур, благодаря которому была создана империя бриттов, небесный камень Чинтамани, создавший целые цивилизации, известные чудотворные иконы и могучие талисманы, короны правителей и чудотворные амулеты. Действия этих предметов сказываются на людях и ситуациях, в которые они попадают. Разумеется, охранительный талисман не в силах остановить пулю. Талисман богатства не может создать состояние из воздуха, но он может таким образом организовать ваши дела, что ваше благосостояние возрастет. Работа с большими арканами. Аркан 22. Шут. Талисман аркана. Этот талисман может иметь несколько модификаций. Первая и самая известная – золотая шестиконечная звезда. Талисман дает защиту эгрегора иудаизма. Второе – изображение свитка Торы из дерева, бумаги и золота. Этот талисман даст обучаемость и проникновение в тайны Каббалы. Кристаллы – гранат, рубин. Значение аркана. Энергия аркана 22 – связано с состоянием сознания, которое обычно называется глупостью. Глупость – это совершение поступков путем проб и ошибок в отсутствии какого-либо общего долгосрочного плана. Однако наличие такого плана подразумевает знание общих условий и законов мироздания. Если же считать мир непознанным или непознаваемым, остается только метод проб и ошибок. Энергии этого аркана позволяют практиковать управляемую или осознанную глупость, такое поведение, при котором мы сознательно ограничиваем свою компетентность известной нам зоны пространства или временным интервалом. При этом строится кратковременный план, и мы действуем на коротком отрезке времени, не задаваясь глобальными вопросами устройства мира и своего места в нем. Такое поведение дает массу преимуществ при адаптации к новым условиям. Эта энергия многократно повышает обучаемость человека. Ангел Аркана. Ангел Аркана 22 — шут. Этот ангел играет. Он идет вне дорог познаваемого. Он глух к мольбам просящих. Он равнодушен к вопросам жизни и смерти. Он равнодушен к страданиям людей. Цели его абстрактны. Он может дать материальные блага или опору в жизни, но то лишь временные блага, которые в любой момент могут смениться бедствиями. Действие аркана на организм. Аркан 22 помогает превозмогать болезни за счет уменьшения их значимости. Отсутствие веры в силу болезни и веры в игру случая может привести к излечению даже в самых тяжелых ситуациях. Действие аркана на ситуацию. Этот аркан помогает ко всему относиться как к игре. Любая ситуация может быть решена внезапным, необычным ходом. Исходя из того, что все это только игра, вы можете делать странные шаги. Ритуал аркана. Вы приходите к ангелу аркана 22. Ангел приглашает вас в свою игру без правил. Он дает вам узелок с вещами и посох надежды. Имея эти предметы, вы начинаете играть в игру без правил. Ситха аркана. Ситха аркана 22 является способность приспосабливаться к любой ситуации и добиваться успеха в совершенно безнадежных ситуациях. Время действия аркана. Сила этого аркана падает в субботу и действует все остальное время. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана служит для адаптации в сложной изменяющейся ситуации. Эта энергия позволяет выжить в тяжелых случаях. Энергия способствует обучению совершенно новым знаниям. Аркан 21. Мир. Талисман аркана. Наиболее известная форма – четырехконечный христианский крест. Этот талисман дает защиту христианского эгрегора. Менее известная форма – терновый венок из зеленых листьев. Талисман, помогающий в материальных затруднениях. Значение аркана. Эта энергия лежит в основе христианской религии. Человек, проводящий эту энергию, входит в прямой контакт с Бога-человеком. Бога-человек – это рожденный от земной женщины сын Бога. Войдя в контакт с Бога-человеком, вы через него входите в контакт с Богом-отцом. Бог-отец сообщает вам принципы правильного поведения. В случае соблюдения правил, именуемых заветами, вы становитесь угодными Богу и получаете неоспоримые преимущества перед другими людьми. Человек, проводящий энергию этого аркана, будет признан добродетельным и добропорядочным среди остальных людей. Он будет получать все необходимое для жизни. Ангел будет охранять его и сообщать о важных событиях будущего. Ангел аркана. Ангел аркана 21 – Дева. Она парит над землей в соединении с природой. Соединение живой природы земли и человека образует высший закон, внутри которого парит ангел. Этот ангел сообщает закон ищущему праведной жизни. Действие аркана на организм. Энергия аркана 21 дает человеку силы и здоровье. Эта энергия помогает преодолевать болезни и даже саму смерть. Именно с помощью этой энергии исцелял людей Иисус. С помощью этой энергии он оживлял умерших. Действие аркана на ситуацию. Эта энергия помогает в решении ситуации. Бог всемогущ. Обращение к высшей силе помогает в тяготах. Бог никогда не дает лишнего, но дает жизненно необходимое. Ритуал аркана. Просящий, находящийся в физическом мире, обращается к высшей силе с молитвой. Ангел, парящий в небе, слышит призыв молящегося и приносит молитву к престолу Сына Божьего. Ситха аркана. Ситхой этого аркана является способность получать необходимое от высшей силы. Время действия аркана. Энергия этого аркана возрастает к Рождеству и по воскресеньям, а также во время церковных праздников. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана дает помощь в различных сложных ситуациях. эта помощь оказывается в необходимых минимальных размерах. Аркан 20. Суд. Талисман Аркана. Известна основная форма этого талисмана – восьмиконечный мальтийский серебряный крест с золотой розой посредине. Этот талисман помогает проникнуть в тайны мистического христианства, используется для проникновения в тайны мира духов. Значение аркана. Эта энергия лежит в основе мистического христианства. Верования масонов и розенкрейцеров основаны на энергии этого типа. Энергия этого аркана связана с воскресением из мертвых. При звуках ангела страшного суда мертвые пробуждаются. Энергия личностей, живших раньше, то, что накоплено вами в предыдущей жизни, вливается в ваше сознание. Весь опыт, приобретенный вами в предыдущих жизнях, вливается в вас. Эта энергия пробуждает в вас сознание бессмертного. Ангел Аркана. Ангел этого аркана находится на облаке. Он держит в руках трубу страшного суда. Звуки этой трубы пробуждают мертвых. Действие аркана на организм. Энергия этого аркана активизирует в организме память прошлого. Активизируется память о прошлых жизнях. Организм вспоминает смерти и болезни. Иммунная система получает опыт, накопленный в предыдущих жизнях. Организм защищен по многим параметрам. Действие аркана на ситуацию. Под действием энергии аркана у человека появляются навыки, приобретенные на протяжении многих прошлых жизней. С помощью этих навыков он может преодолевать различные проблемы. Отсутствие страха смерти позволяет действовать без страха. Ритуал аркана. Ангел аркана трубит в трубу страшного суда и пробуждает вас тех, кто уже давно умер. Эти пробужденные личности встают из гробов для новой жизни. Ситха аркана. Ситхой данного аркана является способность преодолевать страх смерти. Человек, проводящий эту энергию, обладает ситхой бессмертия. Время действия аркана. Энергия данного аркана возрастает в сумерки, на рассвете и во время заката. Применение энергии этого аркана. Энергия этого аркана позволяет общаться с духами и вызывать призраков. Эта энергия позволяет активизировать внутренних союзников. Внутренними союзниками называются расторможенные уровни собственного подсознания человека. Аркан 19. Солнце. Талисман аркана. Основная форма этого талисмана – книга Корана. Этот талисман дает защиту мусульманского эгрегора. Менее известная форма – золотой круг с серебряной точкой посредине, алхимический знак Солнца. Этот талисман выравнивает сознание и эмоциональный фон. Значение аркана. Энергия этого аркана лежит в основе мусульманской религии. Человек, проводящий эту энергию, находится в состоянии счастья. Это счастье он испытывает непрерывно от состояния нахождения здесь и сейчас, независимо от происходящего. Человек, проводящий эту энергию, ощущает присутствие Бога в этом мире. Человек живет здесь и сейчас. Каждое мгновение он радуется жизни, и все проблемы и огорчения существуют во времени. Они либо в прошлом, либо в будущем. Человек, проводящий энергии Аркана 19, живет в настоящее время, но он находится в связи с провидением. Цели провидения всегда лежат в будущем. Человек, живущий сейчас, решает проблемы будущего. Человек совершает в настоящем времени поступки, связанные с будущим. Ангел Аркана. Ангел Аркана 19 – прекрасное дитя. Этот ангел сидит на лошади, символизирующей провидение. Провидение Господне – это цель развития ситуации. Бог в мире имеет цель. Провидение – это направление хода процесса. Дитя символизирует собой непосредственное восприятие мира. Ангел Аркана 19 дает человеку способность непосредственного восприятия мира просто сейчас и здесь, в этот момент времени. Человек, вошедший в контакт с ангелом Аркана 19, входит во взаимодействие с провидением Господним. Ангел Аркана 19 находится в изолированном от внешнего мира месте. Это место ограждено каменной стеной обособленности и содержит в себе чудесный сад природы. Находясь здесь и сейчас в этом замкнутом мире, человек находится в этом чудесном садике, потребляя чудо мироздания и энергию жизни. Действие аркана на организм. Под действием этой энергии центральная нервная система успокаивается, напряжение из тела уходит, нормализуется работа сердца, тонус сосудов нормализуется, режим работы желудка и пищеварения восстанавливается, в отсутствие напряжения сознания организм нормализуется. Действие аркана на ситуацию. При нормализации центральной нервной системы человек начинает поступать более спокойно, он менее напряжен при решении проблем. С другой стороны, человек, живущий сейчас, работает на будущее. Он формирует поведение, весьма абстрактное для настоящего момента времени, так как оно имеет цели в будущем. Ритуал аркана. Человек, ищущий ангела, входит в чудесный сад и видит ангела аркана 19. Ангел передает человеку навык непосредственного, непредвзятого восприятия мира. Ангел воспринимает мир здесь и сейчас. Ангел дает человеку ощущение причастности к будущему. Ты здесь и сейчас строишь будущее. Совершая действия в настоящем, мы формируем будущее. Провидение позволяет знать будущее, а детская непосредственность — жить в настоящем. Ситха аркана. Ситхой этого аркана является способность быть счастливым здесь и сейчас. Совершая действия в настоящем времени, мы формируем будущее. Человек, проводящий энергию этого аркана, управляется провидением и сейчас совершает действия, необходимые будущему. Сохраняя состояние счастья, независимо от ситуации, он знает, что создает будущее. Время действия аркана. Этот аркан наиболее силен летом и в полдень. При ярком солнце сила этого аркана возрастает. Применение энергии аркана. Эта энергия позволяет проводить манифестации во времени, при которых некоторые действия, выполненные в настоящее время, в определенном месте изменяет будущее. Эта энергия изменяет состояние сознания и лечит психические болезни. Аркан 18. Луна. Талисман аркана. Талисман этого аркана изображает знаменитый знак Тао, состоящий из золотой и серебряной запятой. Менее известная форма Солнца и Луна в соединении. Этот талисман открывает тайны оккультизма. Значение аркана. Энергия этого аркана связана с познанием. Человек, проводящий эту энергию, потребляет информацию как пищу. Человек, проводящий эту энергию, стремится к новым знаниям и интересуется эзотерикой. Эта энергия связана с древними временами возникновения дерева Сефирот. Поэтому у людей, проводящих эту энергию, наиболее ценятся древние знания. Настройка на эту энергию приводит к духовному развитию и смещению точки сборки вверх. Ангел аркана. Ангел аркана 18 незрим. Этот ангел называется провидением и управляет развитием человека. Все события, происходящие в жизни человека, находящегося в контакте с этим ангелом, целесообразны и связаны с развитием человека. Этот ангел направляет к человеку потоки событий. Действие аркана на организм. Этот аркан действует прежде всего на сознание человека. Энергии перераспределяются в сторону сознания. Усиливается работа анахата-чакры, уменьшается энергетика пищеварения, увеличивается количество энергии, приходящей извне. Действие аркана на ситуацию. Этот аркан структурирует ситуации таким образом, что они все получают целесообразность. Под действием этой энергии возникает система знаков, извещающих человека о приближении важных событий. Ритуал аркана. Человек, ищущий ангела аркана 18, отправляется в путь. Он должен выйти из болота обыденности, презрев плоды мира и критику тех, кто испугался выхода из болота. Он должен миновать опасность врагов и пройти мимо удерживающих в своем круге друзей. Ступив на путь познания тайны, он должен войти во врата посвящения и, пройдя через арку герметического учения, пройти в горы возвышенного уединения. Ситха аркана. Ситхой данного аркана является постижение тайной стороны мира и осмысленность происходящих событий. Человек получает и читает знаки, извещающие о последующих событиях. Ситхой этого аркана являются способность к видению будущих событий. Время действия аркана. Энергия этого аркана сильна на закате при соединении яньской энергии Солнца и иньской энергии Луны. Тоже относится к весне и осени. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для обретения тайного знания. Эта энергия дает возможность использовать древние артефакты. Аркан 17. Звезда. Талисман аркана. Древняя форма этого талисмана – свастика. Более современная форма – семилучевая звезда. Этот талисман дает доступ к ритуалу посвящения. Другой формой является изображение двух кувшинов – золотого и серебряного. Этот талисман увеличивает жизненную энергию. Значение аркана. Это энергия – энергия жизни. Жизненная энергия, наработанная растениями, принимающими энергию солнца, и с помощью хлорофилла, преобразующими ее в свою энергию. Травоядные животные, поедая растения, собирают эту энергию с больших площадей. Хищные животные, поедая травоядных, фокусируют эту энергию в канал. Эта энергия жизни приходит к нам зеленым потоком. Эту энергию мы получаем от нашей планеты Земля. Эта энергия, несущая свет Солнца, бурлит в нашей крови, наполняет силой наше тело, насыщает клетки, напрягает мышцы. Эта энергия кипит в нашей крови. Магическое животное. Я вижу поток желтой солнечной энергии. Она идет от моего магического животного. Это животное стоит сзади меня и питает мой организм энергией солнца. Я вижу яркие зеленые тропические леса. Я вижу буйство растительности. Я вижу пальмы и леса, вижу зеленые кустарники и яркие цветы. Леса насыщаются энергией солнца, ловят ее, наполняют солнечной энергией землю. Ангел Аркана. Ангел Аркана, 17, Дева. Я вижу ногую деву, сидящую на берегу реки жизни. Глиняным сосудом черпает она воду жизни из реки и изливает ее потоком на землю. В это время другим глиняным сосудом она вновь зачерпывает зеленую воду из реки жизни и вновь изливает ее потоком на землю. Так вершит Дева жизни круговорот жизненной энергии. Все рождающееся в том мире принимает энергию жизни, все умирающее отдает ее. Действие аркана на организм. Поток зеленой энергии входит в наш организм в области сердца через анахата-чакру. Эта энергия всасывается кровью и разносится по всем органам. Организм насыщается энергией солнца. Все клетки тела напитываются этой энергией. Все органы синхронизируются, настраиваются этой энергией. Эта энергия настраивает работу всех органов, исправляет ошибки работы организма и управляет здоровьем. Тот, кто принимает эту живительную зеленую энергию, выздоравливает. Она стимулирует деление клеток, она омолаживает организм. Все организмы несут эту энергию. Действие аркана на ситуацию. Эта зеленая энергия позволяет нам чувствовать события. Когда к вам приходит эта энергия, ваше сердце наполняется силой и обретает интуицию. Вы чувствуете правильное направление, вы идете в нужную сторону, вы слушаете свою интуицию и делаете правильный выбор. Человек, принимающий эту зеленую энергию, всегда угадает правильное направление. Слушайте себя, и вы не ошибетесь. Ритуал аркана. Ритуал этого аркана – первое посвящение магов. Вы приходите к ангелу аркана Деве на берег реки Жизни, и она изливает на вас воду жизни из сосуда. Все ваши инкарнации, умершие некогда, оживают. Вы образуете с ожившими духами круг. Они начинают вам рассказывать и показывать, описывая тонкий мир, мир духов. Теперь вы посвященный, теперь вы маг, экстрасенс, видящий энергию. Ситха Аркана. Высшей способностью или ситхой данного аркана является способность видеть тонкий мир. Теперь вы в состоянии видеть духов, ауру живых объектов и связи между живыми существами. Вы можете видеть будущее. Вы являетесь экстрасенсом. Вы видите слабое сияние, окружающее все живые объекты. Если вы думаете о том, что может произойти, то услышите голос, сообщающий вам о предстоящих событиях. Время действия аркана. Действие этого аркана наиболее сильно днем, когда светит яркое солнце, и летом, когда расцветают растения, и энергии солнца становится в мире много. Применение энергии этого аркана. Энергия этого аркана используется для целительства и для обретения полного сознания в ритуале посвящения.